Глава 4. Рис. Следующие дни пролетают как во сне. Я много сплю, наслаждаюсь тишиной. Никто не храпит, рано утром меня не будет ужасный яркий свет. Я подолгу принимаю душ и не могу поверить, что совершенно один. Иногда мне кажется, будто слышу мужские голоса, но они мне только мерещатся. Впервые за столько времени я осознаю свое тело. Мои ладони наносят мыло на грудь и ощущают мускулы под кожей. Я напрягаю их. В тюрьме они означают защиту. Я тренировался, чтобы быть способным постоять за себя. Сейчас же... не знаю. Ничто из того, что делаю, не служит конкретной цели. Дело больше не в выживании. Речь идет о жизни, а в ней я ничего не смыслю. Так странно ощущать прикосновение, похлопывание Малькольма по плечу, рука той болтливой девчонки из кафе у меня на груди, мои ладони, под которыми пенится мыло. С одной стороны, я не чувствую ничего особенного, будто нервы притупились. С другой стороны, как никогда прежде остро, реагирую на любой тактильный контакт. Не могу сказать, нравится ли мне, когда ко мне прикасаются. Знаю, что это меня пугает. В близости я вижу угрозу. И кто может меня в этом винить после всего? Но мне необходимо научиться снова подпускать к себе людей. Иначе мой план обречен на провал. Во время первой прогулки в этом новом для меня мире я отправляюсь на поиски интернет-кафе. Раньше они были на каждом шагу, но сейчас, похоже, практически исчезли. Я ухожу дальше и дальше от дома, от единственного места, где могу почувствовать себя в безопасности, лежа на ковре в своей комнате, глядя в потолок. Я направляюсь к центру города. На улицах все больше людей, становится шумнее и ярче. Центральная часть Перли красочная и оживленная. Особенно, когда студенты возвращаются после летних каникул, как сейчас. И рестораны, кафе и бутики, выстроившиеся вдоль улиц, переполнены. Совершенная противоположность тому, как я себя ощущаю. Перли кажется не таким большим, когда нет студентов. Но стоит начаться учебному году, число жителей вырастает, наверное, 1000 до 80. И теперь у меня возникает ощущение, что все эти 80 тысяч вышли на улицы. Я иду против потока людей. Приходится вилять то влево, то вправо, чтобы не подходить ни к кому слишком близко. Или чтобы никто не подходил ко мне. Кажется, на меня не обращают внимания, но я с необычной ясностью замечаю каждое движение. Мимо проезжают машины, и всякий раз я вздрагиваю. Отвык от городского шума. Прохожу мимо небольшого кинотеатра. Это белое здание в стиле арт-деко. Белые щиты с черными буквами рекламируют старые фильмы. На мгновение у меня появляется чувство, словно время остановилось. Помню, как тайком пробирался сюда на сеансы, потому что денег на билет никогда не хватало. Моргнув, я возвращаюсь в настоящее, понимая, что с тех пор, как был здесь в последний раз, прошло 6 лет. За перекрестком начинается зона ресторанов и баров. Вывеска на киоске с хот-догами объявляет, что здесь продаются лучшие хот-доги во всей Калифорнии. Хотя в желудке урчит, у меня нет аппетита. Мне навстречу движется группа молодых людей, вероятно, студентов. Я не знаю, как реагировать. Их слишком много, чтобы я мог увернуться. Они смеются, хлопают друг друга по плечам. 3 парня и 4 девушки. Подходят все ближе, а я застываю. Один смотрит на меня и хмурится, потому что ему приходится меня обходить. Когда они проходят мимо, я еще долго стою на месте, словно окаменев. Пытаюсь ровно дышать, чтобы успокоить пульс. Это перебор. Я сворачиваю в менее оживленный переулок. Ночная жизнь здесь бурлит, а днем тихо. Некоторые бары, конечно, уже открыты, но так рано, в них еще мало народу. Перед входом, откуда доносится музыка, стоит мужчина и курит. Я подхожу к нему. «Простите, у вас не найдется сигаретки?» спрашиваю дрожащим голосом. Потом откашливаюсь. «Ну, конечно!» С улыбкой говорит он, протягивает мне пачку и зажигалку. И я закуриваю. «Спасибо!» Глубоко затянувшись, ощущаю, что начинаю успокаиваться. Я сам себе кажусь странным. Выбит из колеи городской жизнью. Оглянувшись в сторону главной улицы, думаю, что выкрашенные в яркие цвета дома с навесами, столы и стулья, вынесенные на тротуары, представляют почти идиллическую картину. Это не город угрожает мне. Это я, нарушаю идиллию. Я вновь поворачиваюсь к мужчине, который выбрасывает сигарету. Решаю не упускать шанс. «Вы случайно не знаете, здесь поблизости есть интернет-кафе?» — спрашиваю я и делаю еще одну затяжку. «Интернет-кафе?» — недоверчиво повторяет он, а когда я киваю, отвечает. «Такие заведения больше не могут платить арендную плату на главной улице. Сам видишь, что пользуется спросом». Он указывает на бары и рестораны. «Но в той стороне справа есть компьютерный магазин, и интернет там тоже есть». Я благодарю, и мужчина кивает, возвращаясь в бар. Сотрудник мира компьютеров выделяет мне один ноутбук, и я пускаю в действие все свои навыки по части интернета. Однако быстро выясняется, что от курсов, которые предоставлялись в тюрьме, толку мало. Но, по крайней мере, я умею пользоваться поисковыми системами и погружаюсь в чтение материалов о поиске людей. Потом создаю себе электронный адрес и профили в социальных сетях. Когда меня забрали, у нас дома не было компьютера. Вот почему я никогда не пользовался соцсетями. Я мало сообщаю о себе, у меня даже фотографий нет. Одно за другим ввожу имена членов семьи в разных вариантах поиска. Но после того, как ни один из запросов не дает результатов, решаю, что тут требуется систематичный подход. Интернет-кафе стоит слишком дорого, чтобы тратить время впустую. Надо подготовить список имен из прошлого. Надеюсь, удастся вспомнить достаточно. Мне так и не пришла идея лучше, как выяснить, куда он их увез. Первые смены в кафе у Мала проходят неплохо. Чаще всего со мной работает Оля и берет на себя клиентов. Я наблюдаю, как она общается с посетителями, желает им хорошего дня, здоровается. В остальном она мало разговаривает, и мне это нравится. У нее все лицо в пирсинге, черные короткие волосы и стрижка андеркат. Она носит драные джинсы и выцветшие футболки. Кажется, эта девушка через многое прошла и, наверное, поэтому такая неразговорчивая. Оля ни о чем меня не спрашивает, и я ее. Пусть так и продолжается. Лиз тоже нормальная. Она ведет себя со мной дружелюбно, вот только я не в состоянии ответить ей тем же. Иногда мне становится жаль, что все так стараются, а я не могу ничего сделать. Но потом понимаю, насколько мне все равно. Меня напрягают визиты Эмми. В течение первой недели они происходят с поразительной регулярностью. Она ждет, что я буду с ней разговаривать. Задает много вопросов. «У тебя все хорошо, Рис?» Пожимаю плечами. «Ты уже обжился?» Взгляд в пол. «Как тебе работа?» «Порядок». «У тебя нормальные отношения с остальными?» «Да». «Тебе что-нибудь нужно?» Снова пожимаю плечами. Мне нечего ей ответить. Откуда я знаю, хорошо мне или нет? Я даже не представляю, каково это — обжиться. В порядке ли я? Пока что жив. Такой ответ подойдет? Иногда у меня возникает желание рассказать ей о плане и попросить о помощи. Но боюсь, что она попытается меня отговорить и начнет еще внимательнее за мной следить. Хотя ее помощь мне бы не помешала, потому что временами от тревоги мне трудно дышать. Чтобы хоть что-то сказать, я упомянул, что хочу купить ноутбук, чтобы не зависеть от интернет-кафе. Она была на седьмом небе от счастья и болтала что-то о здоровых целях. Предложила спросить у знакомого, который продает подержанные ноутбуки. Эми постоянно твердит, как рада, что в ее проекте нашлось место для меня. Рад ли этому я? Возможно. Возможно, она окажет мне помощь, на которую я надеюсь. Возможно, хорошо знать кого-то снаружи. В пятницу утром я работаю в кафе. Мы с Че одни. Он рассказывает мне о пивоварении и спрашивает, не хочу ли попробовать один из его стаутов. Я не в курсе, что это такое, но он приходит в восторг и объясняет, что речь о сорте черного пива. Че тараторит что-то о содержании солода, и я обещаю попробовать. Лишь бы он оставил меня в покое. Под конец рабочего дня должна прийти Оля, чтобы проконтролировать снятие кассы. Может, потому что я новичок. Но скорее причина в том, что я — это я. Так или иначе, деньгами я не занимаюсь. Сегодня у нас тихо. Несколько человек покупают прохладительные напитки. Для кофе слишком жарко. Но потом открывается дверь, и передо мной снова стоит та странная девчонка, которую я встретил здесь пару дней назад. На ней джинсы и яркая блузка с широкими рукавами, распущенные каштановые волосы, рассыпаны по плечам. Она будто немного оторвана от времени. Вероятно, в этом мы с ней похожи. Меня смущает, что она не прекращает болтать и улыбаться. Ее крайняя позитивность заставляет меня почувствовать, что я разучился взаимодействовать с людьми. Я умею бороться на руках, умею заправлять постель за минуту и разбивать нос одним прицельным ударом. Но здесь мне все это не нужно. При виде меня у нее вырывается только «О!» То ли от разочарования, то ли от раздражения, не уверен. Судя по всему, она взвешивает варианты — остаться или уйти, но все-таки выбирает первый. Кладет на один из столиков сумку и книгу, которую держала в руках, и возвращается к стойке. «Кофе? Черный?» — спрашиваю я. Таким ведь был ее прошлый заказ. Но даже этой попытки пойти навстречу кажется недостаточно. «Да, спасибо», — говорит она и садится за столик. Затем раскрывает книгу и начинает читать. Ей осталось совсем немного страниц до конца. Наполнив чашку черным кофе, несу заказ к столику. Девчонка даже не поднимает голову, шаря рукой по столу, пока кончиками пальцев не дотрагивается до ручки. Мне хочется спросить, что же настолько интересное она читает? Но какой смысл? Я захожу на кухню и прошу у Чи сигарету. Стоя перед входом в кафе, прикрываю глаза после первой затяжки. У меня пока нет денег, чтобы купить себе сигареты, поэтому курю гораздо меньше, чем привык и чем требует мой организм. Думаю попросить пачку у Эми, но кто знает, чего она захочет взамен. Вероятно, ответов на вопросы. Нет уж, спасибо. Возможно, сейчас самый подходящий момент, чтобы бросить курить. Я обвожу взглядом улицу. В такой жаркий день здесь мало что происходит. Припаркованные на обочине дороги машины покрыты слоем пыли. В этом районе не придают особого значения чистоте. Если машина перевозит вас из пункта А в пункт Б, этого достаточно. На улице, где почти каждый дом разрисован граффити, сложно поверить, что всего через два перекрестка отсюда находится оживленный центр города. При мысли о толпе у меня выступает холодный пот. В центре есть чертово кафе «Мороженое». По крайней мере, было 6 лет назад. Я не часто туда ходил, но помню, как оно выглядело. Студенты и школьники, чтобы получить стаканчик любимого мороженого, выстраивались в длинную очередь. Мне кажется, все это происходило в другом мире. Другой галактике, где мне больше не место. Докурив, возвращаюсь обратно. Девушка быстро вскидывает глаза и улыбается, словно забыла, что терпеть меня не может. Неожиданно у нее вибрирует мобильник. Она берет его, читает сообщение и издает стон, после чего с раздражением бросает телефон обратно на столик. Не зная, чем еще заняться, я некоторое время наблюдаю за девушкой, которая снова погрузилась в книгу. Она быстро читает. Через равные промежутки времени переворачивает страницы. Иногда задерживает взгляд на каких-то местах. Замечаю, как у нее шевелятся губы, будто она повторяет важные фразы. И вдруг слышу собственный голос. «Что ты читаешь?» Спрашиваю, понятия не имея, что творю. Она поднимает глаза. «К востоку от рая», — произносит она. «Знаешь?» «Нет», — отвечаю, хотя и читал ее в тюрьме. Я много чего читал за последние годы, пытаясь бороться со скукой и одиночеством. Не знаю, зачем соврал ей. Мне нужно проявлять дружелюбие, учиться общаться с людьми, если хочу жить в этом мире. На самом деле посетители кафе — это идеальная тренировка. Так что я беру себя в руки и задаю следующий вопрос. «Хорошая книга». «О да, Стейнбек великолепен», — говорит она. «В следующем триместре я буду ходить на семинары по Стейнбеку. Мне...» Она колеблется, словно не зная, продолжать или нет. «На следующей неделе я начинаю учиться на литературном. Нужно будет потом еще зарегистрироваться. Но ты же не хочешь этого знать. Извини». Опустив большие карие глаза, она собирается углубиться в чтение. Как бы меня ни бесило, что у меня возникает ощущение, будто я должен интересоваться всем, что она рассказывает, мне становится почти жаль, что я не могу вести себя с ней любезнее. Я крепко сжимаю зубы. «Ну, желаю удачи», — откликаюсь я, сбитый с толку. Если не ошибаюсь, сейчас это была относительно нормальная беседа. Пускай она мне не особенно понравилась.